Алексис ворвался к Виктору и застал его за чашкой кофе. Тот, чуть не поперхнувшись, схватился за пистолет. Собирался крикнуть, разинул рот, но лишь шлепнул губами. Запыхавшийся Алексис, ввалившись в квартиру, как умалишенный, обежал пространство глазами. Ничего не объясняя, первым делом спросил: «Анубисаты, куда ты к ним ездил? Адрес, Виктор?» С появлением Алексиса в комнате, казалось, даже стало жарче. Виктор поддался напору и попятился к комоду, взял тетрадь с карандашом, быстро начеркал адрес, показал. Моментально перевернул страницу, написал: «Да в чем дело, дорогой?» «О, похоже, я распутал твое дело. Надеюсь». Алексис откинул волосы со лба. «И похоже, оно совсем не в твоей компетенции. Да и в принципе не в человеческой». Алексис просил Виктора остаться. Говорил, тот и так натерпелся, но Виктор всем своим видом показывал, что так дело не пойдет, беззвучно кричал об этом. Алексис уступил, знал, что спорить с ним все равно, что песок сквозь пальцы пропускать. На улице поймали извозчика. Драли в Пасху втридорога, Виктор уже открыл рот, по привычке приготовился возмутиться и пощеголять фуражкой с крестом Ангхом, но ни слова сказать не смог, еще бы. В итоге лишь надулся, сложил руки на груди и приготовился к тряске по мостовым. В дороге спохватился, написал в тетрадке: «А Ане ты хотя бы говорил?» «Нет», — ответил Алексис, — «у нее и так слишком много дел, и я сначала хочу убедиться во всем лично». Вскоре прибыли. Войдя в обитель анубисатов, Алексис долго уговаривал Виктора остаться на улице, но тот не хотел ни в какую. Даже не обратил внимания на бедлам, творящийся вокруг, и напоминающий скорее о складе, чем о религиозной общине. Единственное, обо что он все же споткнулся взглядом — благоухающие лампадки, стоявшие где попало — на ящиках, на полках, на полу. Алексис словно пришел в дом обедневшего помещика, тащащего в старую усадьбу все барахло, а вовсе не в пусть своеобразный, но все же храм. Анубисаты суетились. Зажигали оставшиеся лампадки, молились, закатав рукава просторных балахонов и обнажив сухие руки с надутыми венами. Внимания на нежданных гостей они, казалось, не обращали. Сердце Анубиса в городе. Алексис чуть не ударил анубисата, слишком неожиданно оказавшегося у него за спиной. Отсюда и вся суета. Служитель Бога заметил Виктора. «А, вахмистер Говорухин, вы снова к нам, пожалуй...» Замолчав, он принюхался. «Вы... это магия?» «Да, магия. Нехорошая магия, не наша магия. Не магия Старого Египта». Виктор скорчил недовольное лицо, открыл рот и показал пальцем внутрь. «Послушайте», — заговорил Алексис, — «я знаю, что вы знаете...» «Боги, и почему это всегда так сумбурно звучит? В общем, что вы знаете о Пантосе?» На этих словах удивился даже Виктор, не говоря уже об анубисате. «Откуда вы...» Алексис не дал служителю договорить. Просто раскрыл тетрадку на развороте с зарисовками. Анубисат чуть ли не прожег ее взглядом, с силой взял Алексиса за руку и повел глубже в здание. Вскоре они оказались в какой-то коморке и плотно закрыли дверь. Виктор начеркал в тетрадке. «И к чему такая осторожность? Тут вроде все свои». «Не все будут согласны с моей позицией. Раскрывать правду даже тем, кто уже знает ее почти полностью. К тому же вспомните про Алистера Фалакова. Не будем лишний раз рисковать. Не все из нас еще посвящены, и не все хотят верить в правду». Служитель повернулся к Алексису. «Так вы знаете, да?» «Да», — кивнул тот. «Знаю и не могу поверить». Анубисат хмыкнул. Потер переносицу, на миг обнажив худую руку с набухшими венами. Тут же закопошился в балахоне, достал, очевидно, из вшитого внутрь кармашка, частая практика, подсмотренная у далеких горных монахов, заготовленную самокрутку и спички. Закурил. Резко запахло вишневым табаком. «Бес пантеос». Знаете, как его еще называли? Не мы, а египтяне. Тогда, давно, тысячи лет назад. Амон пантеос, или же Анубис пантеос. Как на рисунке в этой тетрадке. Просто менялась голова, а остальное, по части тела и атрибуту, чуть ли не от каждого бога оставалось. Он вздохнул, взяв тетрадь. Вновь внимательно изучил страницы, сделал еще затяжку. Когда египтяне уже забыли, во что верят, то решили напомнить себе. Вот таким наглядным образом. Просто и понятно, без вечных метафор. Знаете, что забавно? Нет никаких богов во множественном числе. Есть только один, солнечный под разными именами, но суть его всегда Ра. Единый бог, чье имя просто солнце. Древние ведь верили только в животворящий свет, просто придавали ему разные формы. Думаете, что-то изменилось тысячи лет спустя, когда верховодить стало христианство? Нет. Все то же солнце, принявшее формы ангелов и мессии с золотыми волосами. Так, по крайней мере, говорят. Самокрутка кончилась. Анубисат прервался, не спеша достал вторую, раскурил. С минуту смотрел в потолок, наслаждаясь табаком, и, наконец, продолжил. А Пантеос, если хотите, истинный лик Ра, той единой сущности, которая либо является под разными личинами, либо просто разделяется на множество богов, от Тота и Хатхор до Анубиса и Осириса, от Зевса и Гермеса до Аида и Танатоса. Вставьте имя любого бога древних пантеонов, ничего не изменится. Разделяется, является и потом вновь собирается обратно в нечто единое, запредельное, существующее везде и сразу. Куда ни посмотри, все одинаково. Вы когда-нибудь читали труды древних философов, опьяненных идеями Платона, сидевших в стенах Александрийской библиотеки, обложившись папирусами? Они тоже говорили про то единое, расчленившее себя на множество. Не читали? Конечно, мало кто копает так глубоко в наш век тысячи удовольствий. Или, может, вы, господин Вахмистер, помните, как до явления богов Старого Египта мир вдруг открыл для себя мудрые и витиеватые тексты архаической Индии? Там тоже писали о чем-то похожем. О Вишварупе, всеобъемлющей и истинной форме бога, включающей в себя все частички нашего мира, многоликой, многорукой. Это все оно же, если хотите, в более глубинном смысле, но оно же. Никогда не думал, что объяснять это куда сложнее, чем понимать. Анубисат полез было за третьей самокруткой, явно нервничал. Вдруг передумал, бросил окурок на пол, затушил ногой и продолжил. Теперь вы понимаете, что такое Пантеос? Образ. Попытка показать, что множество на самом деле часть единства. Первым египтянам не нужны были пантеусы, они знали и помнили, кто такой истинный Ра, этот животворящий солнечный свет Демиурга. Тогда, правда, его называли Старым Хором, потом назвали Ра, потом во времена фараона-еретика Атоном, понимаете? Разные имена для одного и того же. И еще, тогда они знали, что представляют из себя другие боги. Лишь тени, которые тот единственный отбрасывает, как заблагорассудится. Один бог, один свет, одно солнце, тайного имени которого никто не знает. Алексос невольно сжал кулак. То есть их действительно нет? Никого? Значит, мне тогда не показалось? И да, и нет, пожал плечами Анубисат. Если говорить нынешними именами, есть только Ра, только Пантеос, единая сущность, настоящего имени которой мы не знаем. Все остальные его части, временные, заменяемые, податливые, как глина. Египтяне никогда не верили в богов, только в одного солнечного, сотворившего мир мыслью. Все рождено словом из замысла. Зрачок его — солнечный диск. И в наш чудесный новый век мы поддерживаем то же, что и жрецы много лет назад, простую веру. Обычный маскарад, который делает жизнь людей спокойнее и проще, позволяет твердо стоять на земле. Мы не врем. Мы формулируем ту же идею другими словами. Представьте, что будет, если сейчас, 20 лет спустя, все вдруг снова перевернется. Не всем стоит знать правду. Иногда для их же блага, для простоты. Виктор, все это время хлопавший глазами, вдруг схватился за карандаш. Написал, на этот раз очень неразборчиво, рука дрожала. Получается, сердце Анубиса — это сердце Пантеуса? Сердце Ра? Никто не знает, — грустно улыбнулся Анубисат. Волосы его — подлинный лазурит. Кости — серебро, плоть — золото. Так может, сердце — чистейшая ночная темнота? Но я чувствую... Нет, мы все чувствуем то же самое, что и 20 лет назад. Будто в воздухе безудержная энергия, покалывающая пальцы. Алексос и Виктор переглянулись, будто разделив одну мысль на двоих. Алексос бросил спасибо, выхватил тетрадь и выбежал из каморки. На ходу шепнул Виктору. «Я одного не пойму. Если Ра Пантеос — единство во множестве, то как они собрались менять каждого бога на своего, если этого каждого там, в мире богов... Так ведь? Как сложно подбирать формулировки. Так вот, если в мире богов этого каждого попросту нет. Если там вообще что-то, конечно, есть. Они ведь не видели». Впрочем, Алексосу совсем не важно было, есть или нет. Сейчас главное — сохранить Анну, дать тетушке обещанную вечную жизнь среди золотого тростника и помочь Виктору. Если надо, боги ради этого появятся. Он постарается. Уже выходя у двери, Алексос вдруг вспомнил об имени в дневнике. «Виктор, слушай», — он толкнул дверь, — «эта тетрадка...» Договорить не успел. Его сбили с ног. Виктор от неожиданности отпрыгнул и сначала ничего толком не понял. Наконец разглядел. Глаза его тут же налились злостью. Лука, боги знают откуда, появившийся под дверью, кинулся на Алексоса, и вместе они покатились по крыльцу. Оказавшись сверху, пока Алексос еще не понял, что происходит, Лука выхватил из кармана бритву. Резинка слетела с хвоста, и из-за вставших дыбом волос Иринеев стал похож на разъяренного медведя, почуявшего запах крови от подстреленной охотниками, уже скорее жертвами добычи. «Лука!» — попытался воззвать к нему Алексос. «Какого сета вы творите?» «Ты забрал у меня ее!» — нервно рассмеялся он. «А я забрал у тебя тетку. Думаешь, мы квиты?» «Совсем, совсем нет! Катись в дуат, мерзавец! Ничего не понимающая сволочь!» Похоже, Лука верил, что старую графиню убили его лекарства. Даже позабыл, что они так и остались в аптеке, постепенно покрываясь пылью. Сталь бритвы заблестела в солнечном свете. Лука замахнулся, путаясь в собственных волосах, раздуваемых ветром. Алексос вовремя отпрянул, но щеку обожгло болью. Прижал к лицу ладони, увидел рядом упавшего Луку, потом окровавленную бритву, которую тот не выпустил из руки. Мир поплыл. Сам не понимая, зачем, Алексос отвел руку от щеки и посмотрел на нее. Та тоже вся была в теплой крови. Перед глазами темнело. «Нет, нет, только не сейчас. Надо держаться, нельзя провалиться в обморок». Ускользающим взглядом Алексос увидел, как Лука поднялся и оскалился, как сильнее сжал бритву и пошел вперед. Наперерез кинулся Виктор. Его бы воля, он бы уже ругался самыми страшными словами, но Лука отпихнул его, и тот рухнул на мостовую. Потянулся за пистолетом, но Лука уже оказался над Алексосом и, смотря прямо ему в глаза, истерично смеясь, занес бритву для последнего удара. Алексосу показалось, что он слышит бесплотные голоса Ка, зовущие к себе, чтобы забыться и раствориться, чтобы отправиться по черным водам на солнечной ладье и узнать всю правду о богах, а может и о людях. Потом в темноте вспыхнуло радужное сияние, ставшее призрачно-зеленым, обретя женские, конечно, Анны очертания. А после в эту какофонию бреда ворвался голос тетушки, сухой, любящий и, как всегда, с легкой издевкой. Она произнесла то же, что накануне экзамена 5 лет назад. когда Алексис уже хотел все бросить, поплыть по течению жизни. Старая графиня сказала: «Бросишь — отрекусь». Сейчас показалось, что это сказал он самому себе. Сказал, что отречется от себя самого. А что может быть страшнее? Алексис не понял, что произошло потом. По крайней мере, точно не разумом. Просто преодолевая утягивающий в беспамятство морок, вытащил из кармана бритву, нашел силы сделать рывок и яростно взмахнуть рукой. Услышал, как упала бритва из рук Луки, потом из его собственных. Увидел, как Ринеев сделал пару шагов назад, зажимая шею. Потом посмотрел на свои густо обогренные ладони, облизнул кровь, истерически рассмеялся и рухнул. И глубоко вдохнул, будто пытаясь всей грудью втянуть далекий и неуловимый запах Анны. На улицу выбежали несколько анубисатов. Один из них сел около Луки, коснулся его что-то шепча, фиолетовые вены надулись. Тогда, прежде чем окончательно потерять сознание, Алексис Осмий понял — он убил его.